Миллер посоветовал ей снова обратиться к психиатру. Он умывал руки и признавал себя побежденным. И опять сниматься, чтобы занять себя. Какую еще роль она могла исполнять, если не снова и снова одну и ту же? Девушке, охотящейся за мужчинами и бриллиантами. Ей нужно скорее возвращаться к своему волнующему амплуа. Фокс предложила Мэрилин фильм «Некоторые любят погорячее» режиссера Билли Уайльдера. Примечание. Прокатное название у нас в стране «В джазе только девушки». Казалось, она и не выходила замуж за Миллера. Она начинала с того, на чем остановилась перед замужеством. Ей предлагали вилять бедрами в облегающем платье и зарабатывать много денег. У нее не было детей, и ее спутник жизни носил очки, но он уже больше не казался ей Авраамом Линкольном. Он не был отцом угнетенных. Он не был ничьим отцом. Он стал таким же чужим и мешающим, как битый Джо Димаджо. Она чуть ли не с облегчением покинула Нью-Йорк, чтобы вновь оказаться в Лос-Анджелесе. В фильме Уайдлера ей предстояло играть Шугар Кейн, певицу женского джаза, влюбившую в себя миллионера, владельца яхт. Ей хотелось, чтобы фильм был цветным. Несколько дней Уайдлер убеждал ее, что цвет окажется гибельным для сюжета, по которому Джек Лемон и Тони Кертис переодеваются в женское платье, чтобы их приняли в женский джаз-оркестр. Кончилось тем, что он снял для пробы на цветную пленку двух актеров-мужчин в женских одеждах. Мэрилин признала, что цвет лишал ситуацию комизма и привносил неприятную нотку двусмысленности. Тем не менее, дурное настроение у нее не прошло. Ей предстояло потратить столько сил ради столь жалкого результата. Ей не нравилась роль, а надо было в нее войти, раствориться в ней. Режиссер был любезен, но не без язвительности. Мэрилин знала, что он о ней думает. Грудь из камня, мозг из ваты. Уайдлер не умел сидеть спокойно. Он раскачивался на стуле, наклонив голову, как скрипач. Он курил длинные папиросы, как женщина-вамп немого кино, и когда работа его удовлетворяла, менял перышко на своей тирольской шляпе. «С вашего позволения или без него, а я фильм закончу», заявлял он Мэрилин при ее очередном опоздании. Страсберг и его жена по-прежнему не покидали съемочную площадку. Тони Кертис не скрывал своего недовольства тем, что его партнерша часто была дурно настроена. Чтобы добиться от нее требуемого по сцене, приходилось снимать до 49 дублей, тогда как со всеми другими крупными актерами Уайдлер, как правило, добивался желаемого результата после 1-2 дублей. На площадке создалась невыносимая обстановка. Кертис терял легкость, веселость, прежде чем Мэрилин удавалось хоть немного разыграться. Все в ней разочаровались. Она боялась камеры больше, чем когда-либо. Она делала все, чтобы испортить пленку, обескуражить режиссера, своих партнеров и сорвать съемки. В перерывах она интересовалась смешными историями или, например, теорией одного американского ученого, утверждавшего, что человека можно усыпить на 10-20 лет, на 2 века, и он будет спать, не видя снов. Достаточно поместить такого путешественника во времени в морозильник, температурой, равной абсолютному нулю. Замороженный организм способен жить бесконечно. Вместо кладбищ тогда были бы спальни. «И зачем вам все это нужно знать?» — спросил Уайдлер Мэрилин, с увлечением пересказавшую ему эту историю. «Для себя самой, для моей болезни, оказывается, достаточно, чтобы меня заморозили, законсервировали, а потом, когда научатся лечить мою болезнь, меня разбудят». «Какую болезнь?» «Отвращение к жизни, мой дорогой. Оно пройдет у вас, когда вы перестанете опаздывать на съемки». А Джеку Лемону она как-то заявила: «Я буду счастлива только тогда, когда получу настоящую роль». «Вы как Чарльз Лоутон», — пошутил Лемон, который хотел бы сыграть Черчилля, но старик Черчилль сказал: Пусть подождут, пока я умру, тогда они могут декламировать мои военные речи.